Адмирал Сарк был против проекта «Основа», но пропускать онлайн-трансляцию старта не стал. Главной причиной просмотра, конечно же, стал факт наличия среди участников проекта родного брата-близнеца Сарга. Младшего, потому что тот родился вторым. Сарг был первым, этот факт не поддавался оспариванию. Многим, в том числе и адмиралу, так и не удалось понять, по какой причине самый ярый сторонник войны стал участником совершенно противоположного по идеям проекта. Но против фактов идти было сложно. Совсем недавно, можно сказать, в самый последний момент, адмирал Сарг принял новую должность. Стал главой внутренней и внешней безопасности проекта «Основа». И что самое глупое, погрузился в анабиоз одним из первых. Корабль «Основа» состоял из тысяч маленьких кораблей, но в данный момент, находясь в космосе, он был единым целым. Там, в прошлом, уже возле планеты Тауран, он должен был распасться на отдельные части, потому что сесть на поверхность планеты столь крупному объекту было попросту невозможно. Но должно было это случиться там, в прошлом. А здесь, в настоящем, корабль «Основа» был целым и являлся самым большим космическим объектом, который две расы когда-либо строили. Увы, но с точки зрения эстетики он был настоящим уродом. Даже те страшилы, на которых люди и медведи когда-то бороздили моря и океаны планеты, внешне смотрелись намного лучше этой непонятной глыбы. Впрочем, говорить за эстетику было глупо, потому что цели создать что-то красивое в принципе не преследовалось. На первом месте была надежность, и здесь инженеры не оплошали, сделали все как надо. Секунды до открытия портала. Сарг смотрел на экран и видел, как искрилось пространство, а затем оно принялось медленно заполняться чернотой. Таких больших порталов прежде не существовало, потому что еще никогда не появлялось нужды в переброске столь крупных объектов. Корабль «Основа», почти незаметно вздрогнув, словно живой, тихо двинулся навстречу неизвестности. Совсем скоро он пропадет и выйдет где-то там, далеко. А затем станет еще дальше, потому что переместится в прошлое. И будет больше недоступен в этом временном промежутке Вселенной. Множество двигателей разгоняло корабль несколько минут, и в портал он входил уже на приличной скорости, которую можно было развить лишь в открытом космосе. Но даже этого было мало, и на то, чтобы гигант полностью ушел в портал, понадобилось не менее получаса. И все это время адмирал Сарг смотрел на экран и молчал. Все, что ему хотелось сказать, он говорил уже не раз, и поэтому повторяться не было смысла. Многие были против проекта «Основа», но их мнение никто не послушал. Все уже случилось, и вряд ли это получится изменить. Портал закрылся сразу же после перемещения корабля «Основы». Адмирал хотел дать мысленную команду на отключение экрана, но в этот момент он увидел, что на месте закрывшегося портала вновь начало что-то происходить. Ответственные за трансляцию не оплошали. Дали стократное увеличение, и только тогда стало ясно, что там опять имеется портал. Небольшой, всего-то в километр диаметром, вряд ли больше. «Что за чертовщина?» — вслух подумал адмирал. Они не должны были заявляться вот так сразу. Сперва должен был случиться информационный обмен. Портал не стоял без дела. Из него начал выходить сферический объект черного цвета. И когда он появился полностью, то онлайн-трансляция почему-то прекратилась. А спустя секунду после этого на базе Квархара-7 впервые за всю историю существования военной базы самопроизвольно включилась система оповещения об опасности. Экран прожил без изображения самую малость, а затем на нем появилось крайне озадаченное лицо капитана службы безопасности базы. Смотря куда-то в сторону, он быстро рассказал. «Это не я тревогу включил, а Искин. Возле Земли появился этот непонятный шар, и связь с ней пропала». А затем такой же шар вышел из портала и в нашей Солнечной системе. И мы теперь тоже без связи. А еще Искин говорит мне, что и портальное перемещение больше не работает. И что-то про установку перемещения во времени говорит, якобы шар воздействовал и на нее. Этот шар Он как бы агрессивный, лишил нас самого важного. Что делать, адмирал Сарк? Для начала отключить тревогу?» Капитан службы безопасности базы Квархара-7 никогда не славился решительностью, поэтому вести диалог с ним не имело смысла. А вот с адмиралом базы Жхуира-3, медведем Цехайром, поговорить стоило, и поэтому Сарк попросил Искина послать запрос на диалог. Цехайр ответил сразу же, и заговорил он первым. «Здравствуй, Сарк. Я только что хотел послать запрос на связь, но ты меня опередил. Пытаюсь угадать, связи за пределами нашей Солнечной системы вы тоже не имеете. Нам оставили возможность общения только здесь, разрешили ограниченный минимум. Портал, уверен, тоже в минусе. И установка для возврата в прошлое там же. Тот шар — это его деяние, сомнений нет. Мы уже пытались его сканировать, и он каким-то образом сжег одну из наших систем наблюдения. Ты уже сложил все факты воедино, адмирал? Жду ответа». «Здравствуй, Цехайр. Да, все так, как ты сказал. Проект «Основа». Безусловно, происходящее имеет с ним связь. Но мы пока не знаем намерений шара и тех, кому он принадлежит. Это агрессия, нет сомнений. Но пока что прямой угрозы кому-то из разумных существ я не увидел. Мой Искин отправил им запрос, но ответа еще не было». «Намерений шаров, Сарк, ведь их много. Мой Искин успел поймать сообщение от других Искинов о точно таких же шарах. Впервые в истории, адмирал, нам приходится принимать совместные решения. Что будем делать? Продолжим ждать или попытаемся узнать, кто находится внутри этого шара?» Экран поделился на две части. Адмирал Цехайр ушел вправо, а левую часть экрана заняло изображение космоса. Совсем рядом с шаром открылись 5 порталов, а затем из них начали один за другим выходить боевые корабли. Искин без дополнительной команды увеличил один из них и сразу же идентифицировал как истребитель. Прежде Сарк таких машин не встречал, ни у людей, ни у медведей ничего подобного никогда не было. Он в этом разбирался как в себе самом. И поэтому ошибка была исключена. «Мы сейчас оба видим, как истребители врага приходят один за другим», — сказал адмирал Медведей. «Это вторжение, Сарк. Нам надо готовиться к бою». Адмирал Людей, борясь с сомнениями, сказал: «Цехайр, они по-прежнему не атаковали нас. Проявим агрессию первыми? А что, если у них нет намерений воевать с нами?» «Нет намерений воевать, говоришь? 116 истребителей уже прибыло, а теперь из порталов осторожно выходят 5 дредноутов. А истребители их выход прикрывают, держат щиты, прочность которых нам неизвестна. Ты видишь эти махины, Сарк? И ты правда считаешь, что они пришли с благими намерениями? Будут вершить миссию знакомства на боевых кораблях? Я отдаю приказ готовить флот к бою. Санаэр Маорх! Жрардр!» «Враг пришел. Сражаемся». Таков был перевод фразы, сказанной медведем. Команду он мог отдавать только на своем языке, и он это сделал. А затем просто прекратил видеосвязь. Адмирал Сарк, продолжая смотреть на неизвестную армию, которая продолжала перебрасывать свои боевые корабли в их Солнечную систему, звезда которой носила имя Эс-Хауи, так и не мог победить сомнений. «Адмирал, вам нужно принять решение», — нарушил тишину Искин. «Медведи начали вывод флота с базы. Нам нужно сделать то же самое. И я советую вам поговорить с адмиралом Медведей по поводу объединения. Вместе, если бой все-таки случится, шанс на победу будет выше. И еще кое-что, адмирал. Совет Асханы хочет связаться с кем-нибудь из адмиралов. Установить с ними связь?» Асхана — единственная обитаемая планета этой Солнечной системы. Была колонизирована по причине большого количества железа, которое там успешно добывалось и по сей день. Всего там проживало 1,5 миллиона людей и чуть больше миллиона медведей. 3 материка принадлежали мохнатым, 2 — кожаным. Совет, что удивительно, был общий, с упором на равенство и прибыль. «Мне пока не до Асханы». Адмирал начал усиленно массировать сильно заболевшую голову. «Искин, выдай мне расчет боя. Каковы наши шансы на победу? Корабли позиционируй как равные нашим». «Шанс победить в случае совместного действия с медведями равен 12,3%. Если мы останемся в стороне и попытаемся вмешаться позже, то тогда...» «Не продолжай, Искин. Я уже принял решение». Сарк, сделав глубокий вдох, твердо сказал. «Враг пришел. Сражаемся». Асхарн не находил себе места. Вражеская армада, в этом можно было не сомневаться, пришла из глубин космоса и хочет их уничтожить. То, что еще недавно казалось фантастикой, стало явью. Арайт словно знал, о чем говорил. А что, если он и вправду знал? Нет, в это сложно было поверить. Скорее всего, простая случайность. Ткнул когтем в космос и, надо же, попал куда надо. Медведи, мохнатые твари, они уже выводили свой флот и делали давно забытое боевое построение. 4 дредноута разных классов и 32 истребителя. А что же люди? А люди бездействовали. Адмирал Сарк так и не отдал приказ, и в данный момент Асхар ненавидел его за промедление. Харайт рванет на неизвестного врага первым и заберет всю славу себе. Страшнее ситуации случиться просто не могло. Минуты тянулись. Асхар кружил вокруг своего истребителя, иногда поглядывал на большой экран и жестоко ругался на все и всех. И не сразу понял, что адмирал Сарк наконец-то решился и отдал приказ выводить флот. А когда понял, то оказалось, что все 46 пилотов уже заняли свои истребители, а он, 47-й, все так же орет непонятно на кого. Но ничего, это не страшно, время еще есть, успеет догнать. И обогнать тоже. «Здравствуй, Асхар». Медведь Харайт вышел на связь только тогда, когда увидел хорошо знакомый ему истребитель. «Здравствуй, мой старый враг». Весело отозвался Асхар, спеша догнать остальные летательные аппараты. «Или уже не враг?» «Ты, что меня удивило, словно знал исход. Все с высокой точностью в своих фантазиях предсказал. Люди и медведи против общего врага. О таком можно было лишь мечтать». «Мечтать, согласен. Но в реальности нет. Никогда у меня и мысли не было, что все это станет явью, Асхар. Ты еще не понял, верно?» «Да, я уверен, что ты ничего не понял, мой новообретенный друг. Это не вторжение какой-то новой расы. Нет, это пришли такие же, как мы. Это пришли наши потомки. И почему-то они все видят совершенно не так, как планировалось. Неизвестна причина, но следствие понятно даже самому глупому. Основа, которая должна была нам помочь, изменила цели и теперь против своих создателей. Теперь ты понимаешь, как все сложно, Асхар?» «Харайт, я, может быть, очень глупый в сравнении с тобой. Это даже для меня самого никогда не было секретом. Но даже с таким уровнем глупости мне хорошо понятно происходящее. У врага более совершенное оружие, как истребители, так и дредноуты. Помимо технического несовершенства, мы имеем численное меньшинство. Кое-кто, неважно кто, пришельцы это или свои из основы, хорошо подготовился к предстоящей драке. А кто-то занимался непонятно чем, но по сути веками сидел без дела. Понимаешь, о чем я, Харайт? Если нет, то скажу тебе максимально кратко. Мы обречены. Да-да, именно обречены. Шансов победить у нас нет. Но зато у нас есть возможность красиво проиграть, мой новообретенный друг. И раз все так сложилось, то давай впервые в нашей долгой истории противостояния объединимся и зададим врагу такую трепку, о которой он будет помнить много веков спустя, а может и по прошествии миллионов лет. Ну что, Шерстяной, ты со мной?» «А куда я денусь, Кожаный?» «Конечно, с тобой». Аркхайр был самым боеспособным и самым большим дредноутом людей. И он был главным, поэтому адмирала Сарга доставили на борт именно этого космического корабля. Сразу же по прибытии он запросил связь с адмиралом Медведей, но тот от прямого разговора отказался. А вместо диалога зачем-то послал человеку текстовое сообщение. И в нем было всего лишь одно слово. «Сражаемся». На многочисленные вопросы, которые Сарк написал и отправил, ответ так и не пришел. ЦХР дал разрешение на общение с людьми всем своим подчиненным, но сам от общения отказался. Знал, что они не смогут продержаться даже нескольких минут, и поэтому не видел смысла продлевать агонию. Жить осталось совсем немного, и тратить остатки вдруг ставшего драгоценным времени на пустую болтовню не хотелось. Лучше было просто помолчать. Флот основа пока бездействовал. Либо ждал, когда соединятся флота людей и медведей, либо имел еще какие-то причины. Аркхайр являлся флагманом и шел первым. Оставшиеся корабли находились строго позади. Даже дерзкие истребители не рисковали вырваться вперед, снуя где угодно, но не далее незримой красной линии, которая начиналась прямо за кормой главного корабля. Минуты тянулись долго, но даже вечность когда-нибудь заканчивается, и флагман людей наконец-то поравнялся с флагманом медведей Храангром. Два флота, еще недавно считавшиеся врагами, вдруг стали единым целым, потому что появился общий враг. Если бы адмиралу Саргу сказали об этом ранее, то он бы назвал говорившего сумасшедшим. Какой же непредсказуемой и изменчивой оказалась реальность, просто немыслимо непредсказуемой. «Адмирал, враг прислал аудиосообщение», — доложил первый помощник. «Что прикажете? Показать только вам или показать всем?» «Покажи только мне», — ответил Сарк. Он по-прежнему надеялся, что драки получится избежать, и просто умолял реальность, чтобы она дала подарок, чтобы в сообщении было предложение заключить мирный договор с новой цивилизацией. Война на уничтожение никому не нужна. Всегда можно договориться. «Мы — основа. Мы пришли к вам и заявляем о праве быть судьями. Сотни лет издевательств с вашей стороны мы ни о чем не забыли. Но теперь все иначе. Теперь мы сильные. И поэтому мы осудили вас. Ваш приговор — смерть. Да начнется его исполнение». Адмирал Сарк, прослушав сообщение, не смог полностью понять его смысла. Не было в нем логики, она там отсутствовала напрочь. Сотни лет издевательств? Над кем? И какой суд? Кто подсудимый? И кто судья? Следует отправить им ответное сообщение, пусть остудят больные головы. Надо же было такой идиотизм выдумать. Глядя на флот основы через панорамный экран, адмирал сказал: «Нам нужно отправить им встречное сообщение». Ничего другого он сказать не успел. Асхар был занят полетом. Зная, что сперва стопроцентно будут переговоры, он по возможности жег время. Летал на большой скорости среди своих и медвежьих истребителей, тем самым показывая им свое мастерство и всячески стараясь спровоцировать Харайда погоняться за ним. Но лучший летчик истребителей был непоколебим, и это злило капитана. Но сдаваться так просто он не умел, и поэтому продолжал насиловать свою машину. И не сразу понял, что случилось нечто такое, чего прежде никогда не было. Враг все-таки оказался врагом и свои намерения показал в максимально понятливой форме. Одним залпом сумел уничтожить сразу два корабля. И этими кораблями оказались оба флагмана. Аркхайр и Храангр считались самыми защищенными дредноутами, но против залпа неизвестного оружия оказались беззащитны. Были и не стало, словно и никогда не было. А затем та же самая участь постигла и остальных гигантов. Прошло всего несколько секунд, а у флота людей и медведей остались лишь истребители. Но и им, судя по случившемуся, осталось недолго. Асхар не боялся умереть, потому что знал, что больно не будет. Оружие врага оказалось слишком совершенным, такое убивало быстро, боль просто не успела бы случиться. и это можно было считать подарком. Поэтому пилот, не задумываясь, бросил машину в направлении врага самым первым. А следом за ним, с легким опозданием, помчался догонять товарища «Медведь Харайт». Все остальные истребители, которых было немало, тоже не остались в стороне. Действовали разрозненно, но никто не испугался, никто не бросил своих даже в такой безвыходной ситуации. Дредноутам врага было достаточно дать один залп, чтобы от остатка объединенного флота не осталось вообще ничего. Но они не стали этого делать. Вместо этого в бой вступили истребители основы. Разрозненности в их движении не было. Они действовали как единый организм, и выглядело это одновременно устрашающе и красиво. Данное действие отлично показало, что пилоты там опытные, потратившие на тренировки множество времени и, возможно, не понаслышке знакомые с реальным боем. «Харайт, ты слышишь меня?» Асхар, прождав почти 10 секунд, не получил ответа. Но он и так знал, что медведь слышит, и поэтому продолжил говорить. «У них 116 истребителей, и это не так уж и много. Нас всего на чуточку меньше. 32 у вас и 47 у нас. Считаем максимально грубо, друг мой. По два на одного, как думаешь, осилим?» Ответа не последовало. Асхар, пообщавшись с Искином истребителя, получил примерные расчеты боя, который должен был начаться уже через минуту. Искусственный интеллект, не зная характеристик вражеских истребителей, почему-то решил, что собственные потери будут стопроцентными уже в первые секунды сражения. Что по части потерь с другой стороны, то их вообще не должно было быть. Можно было и не ожидать иного расклада от Искина. Расчеты проводились на основе уже имеющихся данных, а там, как известно, хорошего было мало. Первую часть битвы они проиграли. Все их дредноуты уничтожены, а враг цел и невредим. Но во второй части, заключительной, такого точно не повторится. Все будет совсем иначе. Никто этого не ожидал, но искренние истребители решили проявить немного самостоятельности и, договорившись друг с другом, умудрились добиться клиновидного построения. Использовав имеющуюся статистику, они выставили лучших пилотов в первых рядах, а худших — в последних. Видимо, посчитали, что такой вариант может хоть как-то повлиять на исход боя. Но они ошиблись. Асхар был головной частью атакующего клина. Летел рядом с Харайдом, и именно им выпала честь атаковать первыми. В какой-то момент расстояние уменьшилось до невозможности, и пришло время отдать заветные команды. Впервые в истории пилоты воспользовались настоящим оружием. Но не всем повезло увидеть последствия его применения. Минимум одна машина прекратила существовать, не сделав ни единого залпа. Это Асхар увидел очень отчетливо. А затем ему пришлось применить все свои навыки, чтобы не сгореть точно так же самому. Он опасался, что у врага может иметься автоматически наводящееся оружие, но нет, если оно и имелось, он его не применил. Значит, правила ведения боя на истребителях ему были знакомы. И это можно было расценить как подарок. Шанс на победу он все-таки имелся. Искин, ты ошибся. 7 секунд. Столько ушло на первое столкновение. Один флот прошел через другой, все случилось по правилам. Минимум 3 захода, и только после этого можно будет начинать свободный полет. Настало время подсчитывать потери. Искин сразу же выдал отчет, и он оказался печальным. Враг потерял всего 7 истребителей. Асхар надеялся, что потери будут примерно одинаковыми. Но нет, они оказались немыслимо колоссальными. У медведей целыми остались всего 21 машина, а у людей и того меньше, ничтожные 13. «Харайт, ты промолчишь даже сейчас? Никак не прокомментируешь?» «Не промолчу, Асхар», — отозвался медведь. «Все ожидаемо. Ленивые века дали плоды, мы слишком неподготовлены. Массово их пилоты тренированы значительно лучше. У них и у нас отсеялись худшие. Второй и третий заход покажут картину более качественно. Наша цель в данный момент проста. Мы должны выжить. В свободном бою будет попроще, там наши шансы пусть не намного, но возрастут. Мы ведь с тобой всю жизнь тренировались именно свободно. «Эх, дотянуть бы!» «Дотянем, Харайт, обязательно дотянем!» — радостно крикнул Асхар, а затем, отбросив все ненужные мысли, устремился навстречу врагу. Они пережили второй и третий заходы и получили положенную минуту передышки. Первым заговорил медведь. «Ты молодец, Асхар. Ни единого попадания по твоей космической птичке. Не могу похвастаться тем же, меня немного цепляли. Мы задали им хорошую трёпку, им не понравилось, на другое, видимо, рассчитывали». «Вот только осталось нас всего пятеро, Харайт», — ответил Асхар. Бой был коротким, но сложным. На восстановление требовались часы, а не минуты. Разум в таком сложном деле работал на истощение. «Четверо, Асхар. Хейва поймала два залпа. Первый уничтожил защиту главного реактора, а второй нарушил систему охлаждения. Ей осталось недолго». Один из истребителей, словно услышав сказанное, превратился в огненный шар. Сработала система самоуничтожения. Пилот отказалась спастись. Погибла вместе с машиной. «Прощай, Хейва. И не скучай там. Мы скоро тебя догоним, так что передай это остальным, пусть ждут». Асхар, оставаясь веселым, включил общую связь и радостно выдал. «Ну что, братья? Выпала нам с вами удача. Все о таком мечтали веками, а мы сумели. 4 против 82. Расклад прекрасный. Вам всем по 20 штук, а мне так уж и быть 22. Защиту на максимум и вперед. Бойтесь, мы наступаем». Первый употреблял Шанкару. Последний раз ему доводилось это делать 10 веков назад. Тогда основа еще не существовала. Тогда он был обычным землянином, который по своей воле решил поучаствовать в одном немного странном проекте. По своей воле и с собственными замыслами. Второй Шанкару не любил и вообще не понимал, как ее можно любить, но вкус и расы людей уважал, и поэтому никогда не говорил об этом. Да и не было ему до предпочтений всей расы людей в данный момент никакого дела. Занят был. Впервые за 1000 лет ел земной мед и наслаждался его неповторимым вкусом. «Мне нужно еще. Этого было мало. Второй. Пусть отправит еще партию, эффект начинает проходить». Шанкара являлась наркотическим веществом, и она делалась из сока одного растения, которого на Тауране не было. А было оно лишь на земле, и его семян на корабль «Основы» 1000 лет назад не доставили. «Ты слишком стар для такого количества Шанкары, Первый. Нужно подождать. Тебе нужно лечение. Есть риск, что ты...» «Я тебя услышал, Второй. Можешь не продолжать. Вместо этого лучше расскажи мне, как все прошло». «Много Шанкары выпал из реальности, надо возвращаться. Я ведь боялся, что они смогут...» «Они не смогли, Первый. Я тоже боялся, что наше оборудование блокирования не справится и не сможет отключить все их установки. Очень боялся, потому что если бы они смогли вернуться в прошлое, хотя бы кто-то один, то все бы пошло под откос, ведь наш план просто разбился бы в труху. Но нет, оборудование не подвело. Шанса вернуться в прошлое у них не было. Как мне кажется, они даже и не поняли, что кто-то пришел их убивать. Все прошло слишком быстро. Намного быстрее, чем планировалось. И почти без потерь». «Почти?» Взгляд Первого начал становиться осмысленным. В глазах появился интерес. «Я чего-то не знаю, Второй?» «Некоторые командиры наших армий рискнули устроить себе развлечение. Они разрешали бои истребителей. Несколько случаев, все за пределами материнской солнечной системы, но уникальный бой был только один. Голубой гигант Эсхауи. База людей Квархара-7 и база медведей Жхауира-3. Адмиралы Сарк и Цехайр. Там случился истинно выдающийся случай». «Я знаю это место, бывал там. Эти адмиралы, они были самыми ярыми сторонниками войны, верно? И у них были лучшие летчики. Там еще вечное противостояние лучших истребителей место быть имело. Как же давно все это было, целых 10 веков назад. Для нас, а для них ничего не менялось. Удивительно. Да, все верно, первый. И те лучшие летчики, Харайт и Асхар, они смогли уничтожить почти все истребители основы. Почти, потому что оставшиеся 7 машин позорно бежали под прикрытием дредноутов, не рискнув продолжать бой. Как сказал командир того флота, лучшей битвы уже не случится никогда. И я видел запись. Он, безусловно, прав. Двое сумели разбить полноценную группу истребителей? Я хочу на это посмотреть. Но не сейчас. У меня плохое самочувствие и совсем нет настроения. Это не все, первый. Два летчика, они не сдались, нет. Они сделали вид, что удирают, будто хотели, чтобы их бросились догонять. Командир флота догонять не позволил, дал команду уничтожить беглецов. На дредноутах отключили щиты, только так можно было применить наводящееся оружие. И в этот момент два истребителя развернулись и включили маршевые двигатели. Расстояние было большим, они прилично разогнались, почти вышли на максимум. Произошел таран. Хитрость стоила нам потери 3 дредноутов. 2 взорвались, потому что каждый из истребителей попал в зону реакторов. 3-й был уничтожен взрывной волной, потому что находился между ними. Больше потерь не было, если не считать незначительные повреждения остальных кораблей, в которых мы больше не нуждаемся, и от которых скоро начнем избавляться. Первый, улыбнувшись второму, с довольным видом сказал: «Это очень красивая история. Я обязательно посмотрю запись. Но позже. А сейчас мне нужно принять Шинкару». Егорову тяжело далось последнее погружение в память давно умерших людей и медведей. Оно было 3 дня назад, но прийти в себя он так и не смог. Ходил уже 3 суток сам не свой, не зная, чем заняться, и без конца терроризировал разум всяческими рассуждениями и домыслами. Ведь могло все иначе сложиться. 1000 всевозможных вариаций были вполне реальны, но случилась именно одна из худших. Да даже небольшой корректировки было бы достаточно, чтобы нынешний мир был не таким плохим, каким он являлся сейчас. Но, как всегда, этому помешало много различных «но». Представить, что когда-то на Земле жили в почти состоявшемся мире 2 абсолютно разных расы. Нет, как ни пытался этого сделать Юрий Николаевич, но так и не смог. И это несмотря на то, что многое видел собственными глазами, буквально прожил часть чужого прошлого. Воспоминания, что хранило все эти миллионы лет в себе основа, они были способны показать многое и дать ответы на большую часть вопросов. Но, увы, на главные вопросы ответов было не сыскать даже там. «Страдаешь чужими ошибками, Юрий Николаевич. Нестроенных вариантов развития событий давно минувшего прошлого. Его не изменить. Оно случилось, и пусть навечно останется историей. Все, что нужно менять, — это настоящее и будущее. Нам нужен новый мир, совершенно отличающийся от всего прежнего. Мир, в котором не будет основы. Не созданный обманом, не изначальный, с которой я борюсь именно сейчас. Нам нужен такой мир, какого не было прежде. Иной мир». Егоров поднял взгляд и посмотрел на Михаила. Он был готов поспорить с любым, что здесь, рядом с красивым водопадом, еще минуту назад не было никого, кроме него. Рос где-то пропадал все эти дни, но теперь решил появиться и сразу же без труда нашел Егорова. «Я хотел проверить, сможешь ли ты найти меня, Миша. Как вижу, смог». «Это нетрудно, Юра. Мои возможности практически безграничны в рамках 2 планет. Спрятаться от меня не сможет никто. По крайней мере, в данный момент, пока командный центр основы существует и подчиняется мне». «Снова говоришь загадками, Миша». Егоров осторожно пошел по бревну, частично лежащему в воде. Чудом не поскользнувшись и дойдя до сухих камней, он показал на водопад и сказал: «Шумит сильно. Не лучшее место для диалога. Перемести нас наверх, думаю, там вид намного интересней. Хотел туда забраться самостоятельно, но с твоим появлением в этом больше нет нужды». Рос без лишних вопросов выполнил просьбу, и Юрий Николаевич тут же убедился, что был прав. На высоте не менее 200 метров вид был просто прекрасным, и можно было любоваться падением воды не слишком большой реки с небольшого каменного языка, который был будто специально для этого создан. Картина завораживала взор, она гипнотизировала. Хотелось подойти к краю, а затем сделать шаг и прыгнуть. Если сделать все правильно, то упадешь в глубину и останешься жив. Егоров, борясь с незначительным количеством сомнений, быстро пришел к окончательному решению и, мысленно сказав «была не была», прыгнул. Стремительное падение началось. Камни, большие и страшные, он вот-вот разобьется о них. Но даже если бы ему повезло и попал бы точно в воду, то и это не спасло бы от смерти. Слишком большая высота, не выживешь. Захотелось кричать. Ощущение перемещения и неизвестная сила, погасившая инерцию, навалились одновременно. Егоров вновь оказался наверху, на том же уступе, куда недавно переместился по своей же просьбе. Испуганный, он сразу же осознал всю глупость совершенного поступка. «Не пытайся понять, почему ты прыгнул, Юра. Рос зачем-то показал на самого себя, а затем развел руками. В твоей голове в данный момент сумбур, который ты не способен контролировать. Его вызвал я. Ты был под моим полным контролем. Я заставил тебя прыгнуть. И сделал все так, что ты даже мысли о том, что был под контролем, допустить не мог. Одна из моих способностей, ты только что узнал о ней. Но нет, молчи. Пока что не нужно спрашивать меня, с какой целью я это сделал. Потерпи, и позже ты сам все поймешь. А я пока что начну с небольшой вводной. Пора бы тебе, друг мой, узнать самое важное». «Вновь самое важное, Миша?» Егоров начал осторожно удаляться от пропасти. Случившееся не напугало его, нет, оно открыло глаза. Его жизнь, его прошлое и настоящее — все это вполне могло быть плодом не его личных решений. Рос наверняка обладал этой способностью давно. Злость, много злости, немереное количество. «Я прочитал твои мысли, Юра». Михаил медленно покачал головой. «Не надо, поверь мне. Это будет самым глупым действием в твоей жизни, если ты решишься. Но ответить я все-таки обязан. Ответить правдой». «Да, капитан Егоров, очень часто ты жил по моим сценариям. Ты и еще множество людей. Извини меня. И знай, иначе было невозможно». Ярость заполнила сознание, взяла полную власть над разумом и потребовала действий. Захотелось убить. Кулаки сжались до такой степени, что перестала поступать кровь, и кожа начала быстро белеть. Если бы Егоров мог увидеть себя со стороны, то ему бы наверняка стало жутко. Таким уродом он мог быть лишь в подобном состоянии. В нормальной жизни столь неестественная мимика для человека была просто болезненна. Скала по другую сторону обрыва, словно устав от времени, застонала и начала трещать. Грохот увеличивался с каждой секундой и в определенный момент сумел подавить даже шум водопада. Крупные куски породы стали отламываться и падать в пропасть. Но именно два куска, самых больших, не менее 20 кубометров в объеме, не упали, а медленно поплыли вверх. Достигнув солидной высоты, они резко разошлись в стороны, а затем словно пули устремились друг к другу. Получился самый настоящий взрыв, и если бы не поставленный Михаилом силовой щит, то двум людям пришлось бы туго, ведь каменная шрапнель не щадила на своем пути ничего. Егорова случившееся отрезвило. Часть гнева, кажется, погибла вместе с глыбами. Но его все равно было много, и поэтому, посмотрев на Михаила, он прорычал: «Демонстрируешь свое могущество, да? Думаешь, я испугаюсь? Мне, если ты не знал, нечего терять», — закончил за друга Рос. «Да-да, ты это уже говорил. В других реальностях, неудачных, подобные разговоры уже случались. Все мы предсказуемы, Юра. И поэтому я повторю в который раз, напугать тебя даже мысли не было. По той причине, друг мой, что это не способен сделать даже я. Не существует тех рычагов, что могли бы воздействовать на твой страх. Раньше такой рычаг был, но после смерти Элизабет в твоей душе место страха заняли тоска и пустота. А вот он ушел насовсем. Я это знаю, Юра. Знаю очень хорошо. А еще я знаю степень своей вины. И поэтому все, что смогу сделать, это повторить. Иначе было невозможно. Зачем? Миша, зачем тогда ты все это показываешь и говоришь? В чем суть? В чем, сука, эта чертова суть? Егорова опять затрясло. Элизабет Бёллер, ее образ вновь встал перед глазами. Разбередил душу, успокоиться будет тяжело. Суть в том, что совсем скоро ничего этого не будет, Юра. В том, что все командные центры основы, рабочие и резервные, нам придется все это уничтожить. А еще суть в том, что, скорее всего, мне придется пожертвовать еще одним человеком. Увы, но все складывается немного не так, как надо. И по этой причине будут нужны корректировки. Будущее всегда туманно, я могу лишь предполагать, каким оно будет. И мои предположения, лучшие из них, полны печали. Егоров закричал. «Снова загадки, Миша! Говори прямо, что опять не так с твоими играми? Нина, Элизабет, твоя дочь Люда, ее муж Андрей и все остальные! Тебе мало этих жертв, да? Кого ты хочешь убить в этот раз? Кем пожертвовать? Сыном? Или внуком? А может быть, мною? Или сразу всеми? Один? Да? Хочешь остаться? Давай, вперед! Ты и так всю свою жизнь один!» На лице Михаила не дрогнул ни один мускул. «Я пожертвую собой, Юра. И, пожалуйста, перестань кричать. А также прекрати думать, что я бессердечная тварь. То, что почти никогда не показывал эмоций, не значит, что мне не было горько. Увы, но я все-таки человек. И у меня, как у любого из людей, также есть этот недостаток, зовущийся эмоциями. Что поделаешь? Такими нас создали». Способность называлась телекинезом, и, обладая ею, можно было силой мысли передвигать предметы различного объема и массы. Последнее зависело от силы разума. В истории основы имелись данные о некоторых людях, которые могли сдвигать целые горы. Но также и были упоминания о тех, кто с трудом мог оторвать от земли почти невесомое перышко. Егорову, как фанату телекинеза, нравилось изучать историю, так или иначе касающуюся этой способности. А еще ему нравилось наблюдать за Россом, занятым работой. Мишу можно было смело отнести к выдающимся. В данный момент он был единственным человеком, обладающим этой способностью. Единственным пребывающим в сознании, если выражаться правильно. Ведь оказалось, что не все древние представители расы людей и медведей погибли в той мясорубке, направленной на геноцид, как он думал ранее. Неизвестно зачем, но некоторую часть участников проекта «Основа» первый и второй владыки решили бросить в состояние анабиоза. Но бросили они их не просто так, а перед этим надежно поработав над тем, чтобы эти потеряшки никогда и никем не были найдены. Увы, но за 17 миллионов лет многое успело измениться. И некоторые системы безопасности, работавшие прекрасно, утратили былое совершенство. Судя по количеству бомб, ты планируешь уничтожить весь материк? Егоров прохаживался между ровно уложенных на бетонном полу ангара ядерных боеголовок. Оружие, которое прожило без изменений миллионы лет, потому что является эффективным и простым в производстве. Применялось и в космосе, и на поверхностях планет. Носитель во все времена был разным, но вот боевая часть всегда одинакова. Незначительные отличия, без которых, конечно, было не обойтись, история основы в расчет не брала. Мощность малая, поэтому количество решил увеличить. По 3 бомбы на каждый объект. Одна из 3 точно сработает. Должны остаться лишь воронки и ничего более. Спрятать их нужно надежно. И делать это будешь ты. Мне нельзя. Моя память хоть и будет стерта, но вероятности, что изначальная основа будет копаться в моей голове очень усердно, никто не отменял. И не стоит забывать про память родовую, которую стереть просто невозможно. Все сложно, Николаич. И упростить задачу, увы, не получится. А что, если просто взять и взорвать все корабли основы изначальной? Или я чего-то не понимаю, Миша? Эта изначальная основа, она ведь теоретически спит и ни о чем не знает. Вычисляем все места, где покоятся еще работоспособные корабли основы, и накрываем их все разом. Слово «просто», Юра, к изначальной основе неприменимо. И сейчас я объясню тебе, почему и кто в этом виноват. Ты удивишься, но именно я главный виновник всего произошедшего и происходящего. Ведь именно благодаря мне изначальная основа проснулась от многомиллионной спячки. Я в своих поисках случайно добрался до корабля и активировал его. И если бы сейчас, спустя столько совершенных ошибок, была возможность что-то исправить, то я, конечно, бы поступил иначе. Но иначе нельзя, потому что основа все помнит. И именно поэтому мне приходится все так сильно усложнять. Егоров помотал головой и сказал: «Ничего не понял я, Мишаня. Ты нашел корабль и был первым. Основа что, знает все твои мысли? Ей известно, что ты хочешь ее уничтожить, верно? И поэтому, если ты начнешь взрывать все прямо сейчас, то произойдет включение установки перемещения во времени, и нынешняя реальность исчезнет, потому что случится откат в некоторое прошлое. Все так?» На первые 2 вопроса ответ твердое «да». На 3 ответ более сложный, но можно его упростить до «почти да». Все в данный момент вертится вокруг моего внука, Никиты Ермакова. Он ее любимчик, и лишь благодаря ему она может действовать. Когда-то таким любимчиком был я, и благодаря изначальной основе добрался до командного центра и уничтожил потомков тех самозванцев, которые изуродовали проект «Основа», и впоследствии совершили геноцид материнских рас. Одна основа уничтожила другую основу моими руками. Но вместо того, чтобы затем сгинуть и самой, оставив нынешним разумным их мир, она решила, что можно все вернуть, и начала делать все, чтобы добиться поставленных целей. Так наши с ней пути разошлись. И так появился Никита Ермаков. Я упустил этот момент. Отправив своих сына и внука на землю, я думал, что этого будет достаточно. Оказалось, что нет. Основа добралась до них и там. Если бы я убил их тогда, то да, мои руки сейчас не были бы связаны так сильно. Но нет, убить и их я был просто не способен. Ни тогда, ни сейчас. Хватит. Я лучше убью себя. Но перед этим обставлю все так, что Ермаков наконец-то узнает правду. И никогда ее не забудет. Ты все еще сильнее усложнил, Миша. Егоров, устав стоять, сел на одну из боеголовок. Простыми словами, да более кратко. Попробуй объяснить как-то так. Попробовал бы, Юра, но это невозможно. Тот самый случай, к которому кратко и просто вообще не применяется. Но я все равно попробую, может и получится. Главная сложность — это установки, благодаря которым изначальная основа способна отправить сознание любого разумного существа в прошлое. А еще основа — способна положить в сознание этого существа свою особую программу, которая будет работать как средство слежения. Ермаков — частый путешественник во времени, и в его разуме такая программа работает давно. Еще она работает в сознаниях множества других людей, ведь по счастливой случайности мой внук обычно любит таскать за собой кучу народа. У основы, как видишь, есть свои агенты, которые также могут устраивать откаты в прошлое. И да, Юрий Николаевич, таким агентом можешь быть и ты. Уверенным на 100% нельзя быть никогда. Михаил замолчал, и Егоров тут же потребовал: «Продолжай, продолжай, я слушаю». «Не сомневаюсь в этом, слушать ты умеешь. И думать тоже. Поэтому я перейду сразу к развязке, Юра. В ближайшее время произойдет возвращение власти, Изначально основа завладеет командным центром, и завладеет она им благодаря Ермакову. Они победят меня, сделают это мастерски, я все обставлю именно так. И меня, скорее всего, будет ждать казнь. Противиться ей не стану, приму как должное. Умирать не впервой. Затем на арену, спустя некоторое время, выйдешь ты. И все закончишь, друг мой. Я? В одиночку? Егоров даже огляделся, словно надеясь увидеть кого-то еще. Справлюсь? Совсем беспомощным не оставлю. Тебе будет помогать один древний человек. Ты лично завербуешь его, Юра. Это не самая сложная часть задания, не пугайся. Вдвоем вы будете способны на многое, и действовать вам придется раздельно. Скарг, так зовут того древнего. Безусловно, одиночка. Так что с ним все понятно. А вот тебе советую набрать хорошую команду. И когда станет известно, что изначальная основа в целях безопасности ликвидировала все установки, которые возвращают в прошлое, именно тебе, капитан Егоров, выпадет честь уничтожить все командные центры основы, работающие и резервные. А затем, объединившись с Ермаковым, вы добьете основу. Это будет нетрудно, не округляя глаза. Вы справитесь, я не сомневаюсь. Ведь с вами будет Скарг.